Глава первая. «Кузнецова, танцуй!» Громкий крик одногруппницы заставил меня буквально подпрыгнуть. «Маш, ты чего орешь?» Я поднимаю взгляд на довольную собой девушку. Она приплясывает на месте и машет двумя яркими листами. «Ирка!» — кричит и прыгает на месте. «Ты не представляешь! Два пригласительных на вечеринку! В метель! Прикинь!» Подбегает и машет этими пригласительными перед моим лицом. На белых прямоугольниках золотом сверкает логотип очень крутого ночного клуба — «Снежинка». «Метель» — такое название носит этот клуб, а владеет им Морозов. Мужчина явно с иронией выбирал название. «Как тебе удалось?» — спрашиваю и подпираю щеку кулаком. «Попасть в этот клуб просто нереально. Цены, фейс-контроль, все нежелательные посетители отсеиваются сразу на входе». Но те, кто туда попал, потом еще год хвастаются своей удачей. «Не спрашивай». Маша падает на скрипучий стул. «Главное, что два билета у меня. В VIP-зону. И ты просто не поверишь. Эти пригласительные на день рождения клуба. На белую вечеринку». «Ого!» Я просто теряю дар речи. Об этой вечеринке гудят все любители тусовок. Это будет грандиозное празднование. И желающих туда попасть просто какое-то нереальное количество. «Ага», — Маша разглядывает пригласительные, с какой-то любовью проводит по ним кончиками пальцев. «Тут жесткий дресс-код. Девушки только в белом. Да и парни тоже. Но это вообще не важно. Класс, да?» «Я не пойду», — отказываюсь сразу, как Маша замолкает. «Чё вдруг?» — Маша смотрит на меня, как на дурочку. «Ирка, да брось ты хоть на один день свои учебники. Крутой клуб, крутое пати. Да может, это один единственный раз, когда мы туда попадем. Это шанс!» «Маш, ну какой шанс?» — улыбаюсь. «Фантазерка ты». «А ты зануда», — отмахивается Маша. «Куча парней, и все при деньгах. Высшая лига!» — мечтательно закатывает глаза. «Да мы утрем носы нашим мажоркам. Прикинь, как они офигеют, когда я выставлю фотки. Думаешь, они красивее нас? Да вот сейчас, ага». «Если бы мы ходили по всяким салонам и фитнесам, выглядели бы еще круче». «Нет», — отвечаю категорично и опускаю взгляд в книгу. «Да брось ты это!» Маша хватает учебник, захлопывает его и убирает на другой край стола. «Сдашь ты эту сессию. Вот кто угодно может завалить, но только не ты. Тебя все преподы любят. Ирка, за этот билетик!» — постукивает пальцем по пригласительным. «Мне любая из мажорок ноги целовать будет». «А я предлагаю его тебе, по дружбе. Оторвемся». «Не знаю», — отвечаю неуверенно. «Я все еще сомневаюсь, что это хорошая идея». «Да что тут думать?» — продолжает давить Маша. «Я тебя не в подворотню тащу, а в приличное место. Крутая музыка, знаменитости всякие. Там тачку разыгрывают, прикинь. Вдруг выиграем?» «У меня прав нет», — отвечаю Маше. «Можно подумать, у меня есть». Маша этот факт не огорчает совсем. «Ну, можно же выучиться». «А содержать на что?» Пытаюсь ее спустить с небес на землю. «Ир, вот ты умная!» Маша фыркает и закатывает глаза. «А сейчас такую чушь сморозила. Тачку можно продать. Кругленькая сумма, в Москве лишней не будет». «Мы еще не выиграли, а у тебя уже целый план». Смеюсь предприимчивости подруги. «Ай!» Отмахивается. «И так ясно, понятно, что выиграет кто-то свой. Станут они столько бабла выкидывать. Я просто хочу потанцевать, посмотреть шоу. В конце концов, я смогу представить, что это празднует мой день рождения». «Хорошо», — соглашаюсь. «Идем в клуб. Главное, чтобы нас пропустили». «Пропустят», — задирает нос Маша, накрывая ладонью пригласительные. «Потанцуем, выпьем по коктейлю, ну или по стакану воды», — смеется грустно. За дверью раздаются голоса, и Маша быстро прячет пригласительные в учебник. В комнату входят еще две студентки. Комната в общаге рассчитана на четверых. Это еще большая удача, что удалось заселиться в общежитие. «Ненавижу учебу», — Лена бросает рюкзак на свою кровать. «Как подумаю, что скоро сессия, так прям в депрессию падаю. Ирк, конспект есть?» — спрашивает у меня. «Есть», — киваю. «Список вопросов тоже уже дали». «Знаю». Лена падает на кровать и уставляется в потолок. «У меня уже все извилины узлом завязались. Главное...» Она ложится на бок и подпирает ладонью голову. «Был бы толк. Ну, получу я диплом. А дальше? Менеджером в банк. пенсии выдавать или на кредиты уговаривать. Тепленькое местечко мне никто не приготовил. Я уверена, что смогу сделать карьеру. Говорю, потому что учусь хорошо. Ты, может, и да. Аня тоже не разделяет моего оптимизма. Но, скорее всего, ты будешь пахать. А начальницей у тебя будет одна из этих. «Не пессимиздим, девочки!» — громко заявляет Маша. «Пробьемся!» И подмигивает мне. Вот уж Маша точно пробьется. Она общительная, к любому подход найдет. Она умеет выходить сухой из любых ситуаций. Маша косит взгляд на учебник, где спрятаны заветные пригласительные. Я киваю и осторожно открываю его. Никого не удивит, что я снова что-то читаю. Так я провожу почти все время. Маша хочет устроить всем сюрприз, показав потом фото, а отбиваться от вопросов сейчас не хочет. Мы обе еще не представляем, что вопросы сокурсников о том, как достала эти пригласительные, это такая мелочь, как и завистливо ненавидящие взгляды мажорок. Мы на самом деле собирались просто потанцевать. Хорошо отметить Машин день рождения, который состоится накануне. «Маш, а днюху отмечать будешь?» — спрашивает Лена, зевая. «Надоела учеба». «Буду. Ну так, торт поставлю, да по мелочи. Сама понимаешь», — разводит руками. «Все понимают. Денег у приезжих студенток немного. И хотелось бы отметить прилично в кафе. Но тут все довольно практичные, чтобы хорошо гулять, а потом жить на воде. Пиццу закажу», — продолжает Маша. «Эх, вот получу диплом, устроюсь на работу. И на 25 как закачу вечеринку». «А для этого надо не завалить сессию», — напоминаю я. «Зануда!» — в один голос произносят девчонки. Позже Маша пригласительные убрала подальше. Мы ходим на лекции, готовимся к предстоящей сессии. Скромно, но весело отмечаем ее день рождения. Студенты — народ изобретательный. А следующим вечером приплясываем у крыльца шикарного клуба, ожидая, когда у нас проверят пригласительные. В белых кроссовках зимой совсем не жарко. Охранник недоверчиво смотрит на нас, а меня аж трясет. Сейчас не пустит. Ведь явно же видит, что мы не можем себе позволить поход в этот клуб. Амбал едва не на зуб пробует наши пригласительные, но они настоящие, и он вынужден нас пропустить. «Фух», — выдыхает Маша. Глаза у нее от шока на пол лица. «Не верю. Ир, я не верю, что мы прошли». «Я тоже». Голос меня не слушается. «Здесь столько народа. И все в белом, бело-золотом, бело-серебристом. Мы тоже с Машей соответствуем дресс-коду. Только наши наряды стоят во много раз дешевле. Как мы собирались — отдельный разговор. У меня в крови просто всплеск адреналина. Чувствую себя Золушкой, проникнувшей на королевский бал. Сдаем наши скромные куртки в гардероб и проходим в зал. Ох, не могу сдержать восхищение. Мы будто попали в царство Снежной королевы. Такое все вокруг сверкающее, нарядное. Гремит музыка, толпа танцует, веселье полным ходом. «Маш, с днем рождения!» — обнимаю подругу. «Спасибо, что согласилась!» — обнимает меня в ответ. «Честно говоря, если бы ты отказалась, я бы тоже не пошла!» «Почему?» — смотрю ей в глаза. «Страшно, Ир!» — отвечает. «Ну, где я, а где эти?» — взглядом указывает на стайку красивых девушек. «Да болеть вместе веселее!» — смеется. «Отставить болеть!» — беру ее за руку. «Мы прошли, так что идем танцевать!» «Идем!» — Маша тянет меня на танцпол. Заводные биты бьют по ушам, с потолка сыплются блестки. Все такое волшебное, что меня просто уносит. Танцевать я очень люблю. С детства ходила в танцевальную студию. Моя хореограф говорила, что я два разных человека. Насколько неприметная в жизни, настолько цепляющая взгляд на сцене. Отдаюсь музыке. Я не хочу тут никого цеплять. Прекрасно понимаю, что как только парень узнает, что я просто студентка, да еще и родом из провинции, сразу общаться перестанет. Может, еще и обозвать. Поэтому просто танцую. Хочется в движении сбросить напряжение. Мне все равно, смотрит ли кто-то, как реагирует. Ни с кем из этих людей я больше никогда не увижусь. Спасибо Маше, что все-таки выдернула меня сюда. Я так соскучилась по танцам. Просто двигаюсь, ловлю такт. Девчонки все смеялись, что я по привычке делаю разминку, но так я держу себя в форме. Я могла бы выступать на чемпионатах по бальным танцам, но не нашлось спонсора. Костюмы, туфли, поездки — все это стоит ужасно дорого. Пришлось отказаться от этого направления. Но привычка держать себя в форме осталась. И даже спустя больше 4 лет я все еще могу сделать шпагат, встать на мостик. Поэтому сейчас даже не запыхалась. Танцую, не замечая ничего вокруг. Не придаю значения, что вокруг меня есть свободное пространство. Лишь когда музыка обрывается, понимаю, что на меня смотрели. Останавливаюсь, ошарашенно оглядываю зрителей. Кто-то хлопает, кто-то свистит. «Ирка, фига ты зажигаешь!» Машка цепляет меня за руку и тянет в сторону. «Ты прям как на сцене!» «Я же говорила, что танцами занималась!» Улыбаюсь. «Я почему-то думала, что там было типа люли-люли, во поле березка!» Маша продолжает смотреть на меня, будто первый раз видит. «Такие тоже были!» Смеюсь. «Ну, красотка!» Восхищенно выдыхает Маша. «А еще идти не хотела! Да ты сейчас всех этих девиц сделала! Видела бы, как на тебя парни пялились!» И будто в подтверждение ее слов подходят двое. Сверкают белозубыми улыбками. «Привет, девчонки! Может, по коктейлю за знакомство?» предлагает один из них. По глазам Маши вижу, что шанса отказать им у меня нет. «По безалкогольному!» — улыбается подруга. «Мы на спорте и все такое. Подружка твоя зачетно двигается». Кажется, эти двое берут знакомство на себя. «Я Дэн. Мой бро Ник». «Мари». Тут же ориентируется Машка, а я едва не прыскаю со смеху. Ловлю ее предостерегающий взгляд. «Моя подруга Ирен. Кстати, у меня вчера был день рождения», — цепляет парня под руку. «О, это надо отметить!» Этот Дэн сразу направляется к барной стойке. Следую за ними. Не хочу, чтобы второй трогал меня. Я хочу снова на танцпол. Звучит новый сет, и меня тянет танцевать. Но иду за Машей. Беру себе просто сок. Ничего не хочется. Маша вовсю кокетничает с Дэном. «Я танцевать!» Дотрагиваюсь до ее руки, привлекая внимание. Кивает. Машет, чтобы я шла. Показывает, что позвонит, если что. Ухожу, и Ник следует за мной. Кладет руку мне на талию. Ускоряю шаг, ныряю в толпу и держу между нами дистанцию. Надеюсь, поймет, что я не настроена на знакомство.